Ранс тяжело вздохнул, затем медленно вытащил деревянный эфес и вплотную приблизился к кровати. Откинув полог, он долго всматривался в темноту. Постепенно его глаза различили небольшую фигурку под одеялом. Спящая дышала ровно и спокойно. Наклонившись над ней, Ранд уловил аромат мяты и хмеля. Девушка, судя по всему, приняла на ночь успокоительное. Он осторожно убрал в сторону косу. Его удивило, какая она оказалась мягкая и шелковистая. «Боже правый!» Ранд стиснул зубы и, стараясь не думать о благородстве, быстрым движением ударил племянницу герцога Бургундского по голове. Боль и ужас туманили сознание, но Лианна все же поняла, что связано. Во рту у нее был кляп, на голове мешок. Сначала она испугалась, что ослепла, но потом догадалась, что это из-за плотной мешковины на голове, у нее перед глазами сплошной мрак. Лианна попыталась повернуться, но почувствовала, как грубая влажная ткань неприятно царапает лицо. Боже мой, ее связали и положили в мешок, словно куропатку. «Она шевелится, мой господин!» — раздался чей-то приглушенный голос. Лианна испуганно замерла, сердце ее ушло в пятки, говорили по-английски. Она снова с ожесточением рванулась и поморщилась от боли. Бог мой, как безжалостно впивались веревки в ее нежное тело. «Наконец-то!» — прошептал кто-то другой. «Здесь мы и причалим». «Причалим». Лианна похолодела от страха. Ее била крупная дрожь. Теперь стали понятны все эти толчки и покачивания. Они плыли на лодке. «Вода!» Лианна почувствовала, как ледяная рука сжала ее сердце. Она судорожно схватила ртом воздух. «Люди Гакура!» Странно, но ей показалось, что где-то она уже слышала этот голос. Лодка качнулась, и страх охватил девушку с новой силой. Англичане притихли. Даже в таком состоянии Лианна чувствовала их напряжение. «Люди Гакура!» «Может быть, они находятся поблизости?» Сделав глубокий вдох, девушка попробовала закричать. Несмотря на кляп, ей удалось издать приглушенный отчаянный вопль. «У нее отличные легкие!» — раздался шепот. «Кричит, как торговка рыбой!» «Думаете, мы сумеем добраться до лошадей, мой господин? Не будем же мы сидеть здесь и ждать, пока нас схватят!» Голос снова показался Лиане знакомым, но времени для раздумий не было. Крепкие руки сжали ее точно в тисках. Неожиданно гром с треском разорвал напополам небо у них над головой. Пошел дождь. До Лианы долетели приглушенные английские проклятия, и тот же голос прошептал. «Здесь нам не причалить, мой господин. Вброд тоже не добраться, слишком глубоко. Придется плыть». «Нет!» — попыталась закричать Лианна, но сильные руки уже подхватили ее и опустили в воду. Вода. Холодная и безжалостная. Вот уже намокли ноги, спина. Ужас стальными когтями схватил Лианну за горло. Она уже видела себя тонущей. Вот вода медленно смыкается у нее над головой, забирая ее дыхание и жизнь. Ее жизнь. И еще одну жизнь, которая, как она подозревала, уже билась у нее внутри. Лианна с отчаянием подумала о том, что теперь уже никогда не увидит Ранда, не родит от него ребенка. И это придало ей силы. Сопротивляясь, она уперлась в грудь англичанина локтем. Тот негромко выругался и крепче обхватил свою ношу. «Иисус, не урони ее! Она же камнем пойдет ко дну!» Не искушайте меня, мой господин».